Глава 31. На пороге стоял принц Нейтер, и он вправду выглядел злым, как... Забыла я, с кем там сравнивала его Вана, но мне было все равно. Я сама сейчас пребывала в ярости и плевать хотела на настроение младшего королевского отпрыска. «Ни-ни, успокойся, дорогая!» Райнар уже поднялся на ноги и теперь медленно шел на меня, вытянув руки ладонями вперед. «Надо бы почаще его швырять, может, станет лучше получаться, а то он, похоже, даже не отбил себе ничего. Пустая трата магии». Над головой зажглись потолочные лампы, осветив комнату. Выглянув из-за герцога, я увидала кокон из фиолетовых нитей, а в нем двоих молодых парней с зелеными глазами. Они выглядели как полупрозрачные призраки и вдобавок были примотаны теми же нитями друг к другу на манер сиамских близнецов. «О, а вот и настоящая девушка Райанара!» — восторженно воскликнул один из парней, подмигнув мне. «Жаль, что от тебя видно только голову. Или ты тоже иллюзия?» «Вы больше похожи на иллюзию», — заметила я, разглядывая непонятную темную пелену, что окутывало мое тело ниже шеи. «А вот сквозь тебя даже стену видно...» «Это от потери магии пройдет», — сообщил второй парень. «Или тот же самый?» Он кивнул на герцога. «А вот Райнер, смотрю, решил проблему истощения, как и наш юный принц». Герцог тем временем взял меня за плечи, и между нами буквально пробежали искры, малиновые и фиолетовые, словно кто-то бросил головешку в потухший костер. «Как вижу, у вас по-прежнему остро стоит проблема магических выбросов», — хмыкнул Нейтер, бросив на Райнера насмешливый взгляд. Он подошел к близнецам, взялся за одну из нитей их кокона и потянул на себя. Кокон приподнялся над полом, а принц направился к выходу, буксируя парней за собой. Сообщил через плечо. «Я в допросную, с пленниками». «Эй, полегче!» — возмутился один из близнецов, которого приложила головой дверной косяк. «Ты сейчас вообще попадешь на пыточный стол, так что это только начало», — кровожадно усмехнулся Нейтер. «Не посмеешь?» «Еще как посмею. Мне сейчас как раз необходимо кого-нибудь замучить». «Как вы так быстро восстановились?» — спросил второй близнец, переводя взгляд с герцога на принца и обратно. «Райнер, понятно, у него, выходит, есть пара. А ты воспользовался артефактом дяди?» «Его артефакты очень удобны», — кивнул принц, с усмешкой добавил. «Они, по крайней мере, не норовят поджарить тебе мозг или швырнуть о стену». «Наш отец поджарит тебе не только мозг», — возмутился близнец, «после того, как заберет все ваши артефакты». «И в кого ты такой тупой?» — удивился Нейтер. «Родители ничему не научили. Впрочем, это поправимо. Боль помогает поумнеть». «Боль? Ты всерьез решил нас пытать? Да что с тобой такое?» — возмутился второй близнец. «Тебе что, девушка не дала?» «Я сейчас присоединюсь к тебе, Нейтер», — сказал Райанар, продолжая, как ни в чем не бывало, делать вокруг меня серию пасов. «Как только помогу Нини избавиться от излишков магии». «Есть прекрасный способ это сделать», — заметил принц. «Но кто я такой, чтобы давать советы старшим?» С этими словами королевский отпрыск наконец убрался, прихватив с собой близнецов. Остался герцог, он раздражал, но уже не так сильно, как 5 минут назад. И уж точно могу сказать, Нейтер бесил меня куда больше. «Нини, я прекрасно ощущаю твои чувства», — произнес герцог, опуская, наконец, руки. «Более того, разделяю их». «Неужели?» — удивилась я. «Нини, я хочу, чтобы ты знала», — быстро произнес Райанар, не дав мне продолжить. «Только благодаря тебе мы с Нейтером смогли сейчас вернуться из портала. Изумрудные приготовили нам серьезную ловушку. Мы, понадеявшись на собственную силу и то, что они не ожидают встретить двоих драконов вместо одного, которого можно шантажировать парой, в нее угодили». Герцог протянул руку и подхватил свою сорочку, быстро надел ее и взял сюртук, из кармана которого извлек несколько крупных прозрачных камней. А еще он предъявил мне свои руки, где на пальцах красовалось 2 перстня с крупными самоцветами, тоже прозрачными. «Это все когда-то было артефактами, полными магии», — пояснил Райанар. «На то, чтобы одолеть объединенные силы изумрудных и захватить в плен 2 наследников клана, которые организовали мое похищение, ушла вся наша с Нейтером магия. Да, мы поступили глупо и могли даже погибнуть». «Для чего все это было нужно?» — возмутилась я. «Ведь вы могли просто не лезть в ловушку. тем более, что знали все заранее. И снова благодаря тебе, Нинеуа. Райнар очень нежно взял мое лицо в ладони, начал наклоняться. Учитывая то, что стояли мы рядом с постелью, где только что чуть не... Ответь на один вопрос. Я отстранилась, высвобождаясь из рук герцога. Нет, конечно, вопросов у меня больше, но ему вроде как надо идти. Как так выходит, что во время поцелуев с тобой магии у меня становится больше? Ты — истинная пара дракона. А значит, как и я, становишься сильнее от близости со мной, — ответил Районар. Но если мы с тобой проведем вместе ночь, то я лишусь магии окончательно и бесповоротно, верно? Такова особенность женщин твоей расы, — вздохнул герцог. Вы всегда отдаете свою силу мужчинам без остатка. Только мне кажется это нелогичным. Я скептически приподняла брови. Райнер потянулся был ко мне, но внезапно замер, словно налетев на стену. Я, признаться, никогда не интересовался этим вопросом, — сказал он, склонив голову на бок, словно задумавшись. А потом внезапно встрепенулся и потер ухо. «Нини, мы обязательно обсудим с тобой это, а сейчас меня зовет Нейтор». «Конечно, я тебя не задерживаю. Последний вопрос. Ты ведь никогда не давал свой артефакт по восстановлению магии замужней женщине?» «Нет, Нини», — воскликнул Райнер. «Как тебе такое вообще могло прийти в голову?» Его взгляд сделался отстраненным. «Прости, меня зовет еще и король». Я кивнула. «Понимаю, мол». «Надеюсь, мы с тобой поужинаем сегодня», — заявил герцог, выходя в двери. «Ты ведь прописала в своем договоре то, что я буду тебя учить. Так вот, мне бы хотелось встретиться для этого вечером». Я задумчиво посмотрела на дверь, что закрылась за Райнером. Произнесла. «Нет, я не прописала это в договоре. Зачем давать тебе власть над собой?» «Вот-вот, правильно, от этих мужиков одни проблемы», — раздался рядом голос, который заставил меня подскочить от неожиданности. «Прости, Нина». «Не хотела тебя пугать», — покаялась Ванна. Жрица явилась мне не воплоти, а в виде голограммы, как в тот раз, когда мы общались с ней на террасе. «Как раз тебя мне и надо», — обрадовалась я. «Есть идеи насчет восстановления магии у местных женщин». «Отлично», — откликнулась Ванна. «Это связано с артефактами герцога?» «Не только. У меня ведь тоже есть кое-какие фамильные ценности». Я кратко обрисовала свою идею. «Так это же замечательно!» — воскликнула жрица, выслушав меня. — Но ты посмотри, как зашорены мозги у местных. Включая меня, кстати, ты ведь рассказывала, как артефактом вернуть магию Горону возле обители, но мне и в голову не пришло, что это может быть решением нашей проблемы. На самом деле восстановление силы при помощи моего родового перстня забирает у меня магию и очень энергозатратно. Артефакты, что сделал герцог, как я поняла, работают сами по себе — и в этом их главное преимущество. Но когда я спросила Райнера, не возвращал ли он силу женщине после замужества, знаешь, что он ответил? «Слышала», — хмыкнула Ванна. «Одно слово — шовинист. Все они тут такие, а Нейтор хуже всех». «Что у тебя с ним?» — поинтересовалась я. «Сейчас расскажу, но прежде ответь. Ты ведь не продала герцогу ту рубиновую красоту, при помощи которой вы открыли портал в мой мир?» «Вообще-то продала». «Даже в договоре этот пункт есть», — сказала я. «Так...» — голограмма Ванны подлетела к окну и просочилась сквозь занавеску. «А договор у нас вступает в силу утром будущего дня. У нас есть еще пара часов до рассвета. Идем?» «Куда?» «В королевскую сокровищницу, конечно же», — радостно сообщила жрица. «Будем пытаться снова открыть портал. Надо успеть воспользоваться магией, пока она еще принадлежит тебе». «Ты думаешь, что можно снова открыть тот портал?» «Я могу это сделать?» «У нас, скорее всего, не получится», — вздохнула Ванна. «Но попытаться стоит. Я хочу знать, возможно ли это в принципе, вернуться домой. Если есть хоть малейший шанс, надо его использовать». Идея Ванны мне понравилась. В первую очередь тем, что можно на практике поучиться магии. Терзали меня даже не смутные, а вполне себе явные сомнения, что у герцога получится преподать мне хоть сколько-нибудь полезных уроков. По всему выходило, что он будет рад просвещать меня, только как доставить ему удовольствие. Не буду лукавить, я и сама получала истинное наслаждение от его поцелуев, но это ведь совсем не то, что нужно. Если от Ванны я научусь хоть чему-то, это будет несомненный плюс. Поэтому я направилась в гардеробную, на ходу стягивая сорочку. Кстати, та темная туманная завеса, что окутывала мое тело, уже развеялась. Похоже, это была маскировка от Райанера, чтобы на меня не глазели посторонние. Такому я бы тоже не отказалась научиться. Жаль, никто не предложил. «Нина, ты куда?» Задумавшись, я прошла сквозь голограмму ванны, что неожиданно возникло впереди. «Одеваться?» «Зачем? Разве я не сказала?» — удивилась жрица. «А точно, не сказала же. Прости, я давно не общалась с нормальным человеком. Привыкла, что богиня и так знает все мои мысли. Так вот, о чем я? Твои рубины убрали в королевскую сокровищницу. Напомню, сокровищница драконья, то есть ее охраняют, как никому и не снилось. Тебя, к слову, тоже возле покоев. И в тайных ходах стражи, как сельдей в бочке. Есть даже тени». «Что еще за тени?» Я припомнила, что уже слышала это слово. «Это воины, способные отражать и невидимые атаки, к примеру, проклятия, что действуют на расстоянии». Оценив мое вытянувшееся от изумления лицо, добавила: «А ты как думала? Повезло еще, что они не охотятся на духов, таких, как я сейчас. Ты давай, ложись в кровать». «Зачем?» — спросила я, запутавшись окончательно. «Буду учить тебя путешествовать в виде духа. Ты тоже попаданка, так что сложностей быть не должно. А тело пусть пока отдохнет, ему полезно». «Так, стой. Ты хочешь, чтобы мы с тобой отправились в сокровищницу как духи?» «Ну да. Я что, непонятно объяснила? Это единственный способ миновать защиту и твоих охранников, и сокровищницы. Если согласна, давай приступать. Рассвет близко». «А в чем смысл?» — удивилась я. «Ну вот представь, мы с тобой два духа, пусть даже сумели открыть портал, что дальше? Или ты хочешь перейти в свой мир как дух, чтобы соединиться со своим родным телом?» «Нет, что ты!» — замахала на меня руками Вана. «Ни в коем случае. Я же там в тюрьме, в лучшем случае. Но, думаю, мое родное тело давно пустили на органы, и воссоединяться просто не с кем. Я хочу посмотреть одним глазком. Соглашайся, Нина. Разве тебе самой не любопытно узнать, сможешь ли ты открыть портал сама, без герцога? Или будешь всю жизнь только батарейкой для мужика?» «Я-то хочу научиться открывать порталы», — сказала я. «Но зачем это делать в виде духа, мне по-прежнему не ясно». «Потому что это вообще единственный шанс попытаться», — воскликнула Ванна. «Если бы мы сейчас не спорили, то давно были в сокровищнице и уже выяснили, возможно ли это. Духам вообще очень удобно, а главное — быстро проникать, куда захочешь. Главное — не улетать далеко от тела». «Хорошо, что надо делать?» «Ложись под одеяло и делай вид, что спишь. Свой камень девственности положи на всякий случай поближе», — скомандовала Ванна. И тут же сама закрыла глаза и что-то забубнила себе под нос. Я послушно улеглась, сжимая в кулаке артефакт. Сделать вид, что сплю, проще простого. Главное, правда, не уснуть и не забывать, что Ванна вообще-то в своем мире преступница. То есть для нее делать что-то незаконное привычно, и ей наверняка это нравится. Вряд ли она выбрала такую жизнь от безысходности. Уверена, для хорошего хакера и в ее мире есть масса возможностей заработать легально. И зачем я вообще иду у нее на поводу? Ответ прост. Мне тоже важно выяснить границы своих возможностей. «Ух ты!» — воскликнула я спустя пару мгновений, обнаружив, что взлетела под потолок. Посмотрела на кровать внизу, где мирно спала девушка. «Это я?» «Технически это тело не Ниэлы Корунд», — поправила меня Ванна. «Но то, что ты уже ассоциируешь себя с ней, говорит о многом. Начинаешь привыкать». «Как ты это сделала? Это заклинание? Научишь меня отделять дух от тела?» «Попросила богиню», — ухмыльнулась Ванна, подлетев почти вплотную. Она провела ладонью перед моим лицом и затараторила. «Это не заклинание. По крайней мере, аналогов в магии этого мира я не встречала. Возможно, покидать тело доступно только таким, как мы, для кого тело не родное. Собственно, ты это теперь умеешь. Достаточно просто пожелать. Только предупреждаю сразу, не улетай далеко и надолго». «А что будет?» — спросила я. «Можешь потеряться и не суметь вернуться. Мы сейчас очень быстро смотаемся в сокровищницу. Я сама уже давно покинула свое тело. Скоро надо будет возвращаться». Она щелкнула пальцами у меня перед носом, а я изумленно ахнула, озираясь. Мир предстал в виде трехмерной проекции, состоящей из светящихся силовых нитей. «Меня тоже никто не учил местной магии», — сказала жрица. «Все сама, с небольшой помощью богини-матери. Вот я и придумала визуальный аналог компьютерной программы, с которыми привыкла работать. Смотри, голубые линии — это нити связи. Вот, к примеру, одна есть между мной и тобой. Так мы можем общаться. А вот эти красные — охранная система. Она опутывает весь дворец. Драконы те еще параноики. Давай руку. Вана сцапала мою кисть, а дальше... Что произошло дальше, я с трудом смогла осознать. Меня словно затянуло в одну из красных линий. Прокатило, как на байдарке по бурной реке, и через пару мгновений вынесло в небольшую комнату. Стены тут были уставлены стеллажами, а то, что на них лежало, вызвало восторженный трепет. Шкатулки и ларцы, опутанные вязью чар, ювелирные изделия и просто самоцветы, россыпью. Все это великолепие не вызывало сомнения. Мы в сокровищнице. «Как мы так быстро тут оказались?» — изумленно спросила я. «Ну, я же говорила, что в мире духов все проще». Ванна огляделась и устремилась сквозь дверной проем в соседнюю комнату. «Я внедрила нас в систему охраны». «То есть ты хочешь сказать, мы с тобой стали троянскими вирусами?» «Это так называется в твоем мире?» — уточнила Ванна, подлетая к столу посреди комнаты, на котором обнаружилась моя рубиновая друза. «Наверное, давай потом сверим терминологию, я ведь хотела еще рассказать о себе и Нейтере». «О, это, конечно же, намного интереснее», — согласилась я. «Ты ведь его пара?» «Что?» Ванна, которая начала было делать пасы вокруг рубинов, чем вызывало появление интенсивного малинового сияния, застыла, а потом резко развернулась ко мне. «С чего ты так решила?» «Да все об этом говорит». Я принялась перечислять факты. «Со стороны очень хорошо видно, как между вами буквально искры пролетают. Младший принц, который привык вести себя с людьми как козел, прости, но это так, с тобой прямо ангел во плоти. Ну и самое главное, Райнар, потеряв магию, выпал из портала ко мне в постель и после поцелуев вновь обрел силу. Ты сама сказала, что помогла Нейтеру восстановиться. Сомневаюсь, что для этого дракону годится любая женщина. Вы ведь не спали?» «Нет, Ариана появилась раньше и выгнала его. Но я собиралась, хотя это полный идиотизм. Нина, я не понимаю, почему теряю голову от этого мальчишки? Я ведь старше его на целых 5 лет. Мне 30, а не 18, как моему телу». «О да, это прям должно было тебя остановить», — хмыкнула я, глядя, как друза за спиной Ваны сияет все ярче и от нее ощутимо веет силой. Указала на нее пальцем. «Слушай, так и должно быть?» «Ну, я, по идее, запустила процесс обратной перемотки заклинаний, что совершилось при помощи этих рубинов», — сказала Ванна, быстро перебирая пальцами в воздухе. «Ох!» Последнее восклицание жрицы относилось к тому, что друза внезапно вспыхнула, как сверхновая, и выдала сноп направленного света, внутри которого появился портал. Сквозь дыру в пространстве был виден тот самый город над озером с футуристическими зданиями и летательными аппаратами в небе. «У тебя получилось!» — воскликнула я. «Но это заклинание работало на твоей силе, так что...» Ванна замолкла на полуслове, вытаращившись на что-то позади меня. «Только не говори мне, что здесь кто-то из драконов!» — шепнула я, медленно поворачивая голову. «Не здесь!» Ванна всплеснула руками, выдав сноп ярко-белых искр, но они не помогли. «А возле твоего тела?» Обернувшись, я обнаружила жгут ярко-зеленого цвета, который захлестнул мою талию, а потом меня неудержимо потянуло назад. И я вернулась обратно в тело. Правда, радости это не принесло. Мое лицо оказалось замотано плотной тканью, сквозь которую пробивался яркий изумрудный свет. Было очень холодно и дул сильный ветер. «Ожила?» — выкрикнул рядом знакомый женский голос. «Тащи ее в портал, быстро!» А потом изумрудный свет стал нестерпимым.